Глава третья. Новая реальность. «Виктор! Виктор!» Сквозь шум в ушах пробился голос ИИ дома. «Да. Я лежал в капсуле и не мог встать». Организм был настолько уставшим, что, казалось, закрой на мгновение глаза и сразу же уснул прямо тут. «Есть пропущенные звонки от Марии, также от вашей мамы. Они просили набрать их, как только вы выйдете из игры». «Что-то срочное? Сил вставать просто не было». «Нет, вы просто не отвечали на звонки трое суток». Я сам с трудом мог вспомнить свой трехдневный марафон, перерывы в котором делались лишь на пару часов, чтобы прикорнуть и дать мозгу хоть немного отдыха. Погоня за X10 казалась бесконечной. Но буквально на второй день все, абсолютно все задания для пехотинцев первого и второго уровня были без повышающих коэффициентов. Задания уровнем выше оказались недоступны или из-за отсутствия необходимых навыков и оборудования, или техники, так что приходилось искать из того, что имелось, и браться за обычные двухчасовые в надежде на то, что по выходе список обновится и появятся новые с повышенными расценками. Сегодня я только потому и вышел из игры, что понял. Увидеть в ближайшее время подобные задания перспектива нулевая. Количество игроков увеличивалось в геометрической прогрессии. Площадь появления всегда была велика, расширяясь в пространстве и не думая уменьшаться. Как, впрочем, и город, который резко стал тесным от обилия игроков. А ведь я помнил недавнее время, когда по улицам ходил один лишь я. «Так что им ответить?» Меня отвлекли от раздумий, причем мысли в голове плыли так медленно и неторопливо, словно на обдумывание простейшего ответа нужен был час. «Что перезвоню, когда высплюсь?» — категорично ответил я. «Все запреты на звонки в силе, отправляюсь спать». «Приготовить ужин?» «Нет». С трудом ворочая языком и на заплетающихся ногах, я едва дошел до кровати и упал в нее, не заходя даже в душ, хотя от меня ощутимо попахивало. Открыв глаза, я сначала не мог сообразить, где нахожусь. Только повернувшись влево и увидев Машины вещи, понял, что дома в своей кровати. Голова гудела, тело отказывалось двигаться и вставать. Так что пришлось лежать. Воспоминания о предыдущих днях, когда я вошел в игру и играл до потери сил, всплыли словно чужие. Казалось, это вовсе не я крутился, как белка в колесе все это время, а кто-то другой воевал, зарабатывая деньги, опыт и репутацию. «Чтобы я еще раз!» – простонал я, поворачиваясь на левый бок, пытаясь подняться с постели. «Доброе утро, Виктор!» Жизнерадостно поприветствовал меня ИИ. «Тише, тише!» – замахал я рукой, поскольку голос отозвался в голове набатом. «Что будешь на завтрак?» – сбавил он громкость. «Что-нибудь легкое», – отмахнулся я, плетясь в ванную комнату. Мне срочно требовался душ и чистка зубов. Действия, о которых я забыл, будучи все время в игре, да к тому же один дома. Контрастный душ привел в чувство. Так что, когда я, вытираясь, вывалился в зал, настроение от запахов, разносившихся от подноса с едой, ожидавшего меня на привычном месте, резко поползло вверх, заставляя смириться со слабостью в теле. «Что там по новостям?» Я, не найдя свой халат, плюхнулся на диван, как был, подтягивая ближе омлет с грибами и зеленью, а также булочки с вишневым джемом. Видеостена сразу же активировалась. Популярность игры превысила все возможные прогнозы. Только в России количество игроков перевалило за 5 миллионов на старте. По всему миру насчитывается более 50 миллионов пользователей. И их количество неуклонно растет. Уникальные возможности игры по заработку реальных денег вкупе с полным отсутствием доната привлекли к ней заслуженное внимание. Больше всего сейчас пользователей насчитывается в Китае, Индии, Мексике и других странах, которые из-за высокой плотности населения не могут похвастаться таким же уровнем жизни и полной занятостью. Галактика же не только предоставляет все нужное для игры в виде капсулы, но и дает бесконечные возможности развития. Все, что по сути нужно, это подключение к глобальной сети с уровнем не ниже гигабайта в секунду. Сущий пустяк для современных сетей связи. Я переключился на первый канал, где диктор весьма бодро рассуждал об игре и всем, что с ней связано. Не забывая при этом про свой завтрак, который с быстротой молнии исчезал с тарелок. Настолько я был голоден. Зато сегодня... Промелькнула у меня в голове мысль про недавние игровые приключения. Я смогу спокойно во всем разобраться, если, конечно, заданий не будет нормальных. На связи с нами один из известных астрономов, член-корреспондент РАН Михаил Охлопьев. Михаил, как вы прокомментируете свои недавние заявления в социальных сетях о том, что игра слишком правдоподобна? Ваши сообщения набрали тысячи лайков и миллионы просмотров, вызвав бурные дискуссии в научных кругах. Человек, по виду явный ученый, показал ведущему экран за своей спиной. На нем были изображены фотографии звездного неба. Добрый день, Алексей. Да, вы все верно подметили. Я сам люблю компьютерные игры, особенно космические. Так что всегда принимаю участие в стоящих проектах. Игра «Галактика» сразу привлекла мое внимание тем, что в глаза бросились слишком уж явные несоответствия нашим текущим представлениям науки о звездах. Еще на роликах превью к игре я заметил пару странностей, которые мне не давали покоя. И вчера, когда я смог наконец подключиться, мои подозрения обрели весьма неплохие доказательства. К большому сожалению, записать игру или часть игрового процесса нельзя из-за установленных ограничений. Но тот, кто зайдет в нее сам, может проверить правдивость моих утверждений. Это я адресую тем своим коллегам, которые назвали мои теории околонаучным бредом. Так вот, за моей спиной показаны фотографии звезд, какими они выглядят с Земли. А теперь давайте я покажу вам свои рисунки, которые сделал по памяти с тех ночных миссий игры, в которых я побывал. Рядом с первой фотографией появился весьма профессиональный карандашный рисунок. Мне стало интересно, так что я сделал погромче, отодвигая от себя остатки завтрака. Выкатившийся из ниши робот все собрал и отвез на кухню, загремев посудой, отправившейся в мойку. «Посмотрите, Алексей». Астроном сначала показал первую пару рисунков, потом вторую и третью, сравнивая их с фотографиями. «Я не вдаюсь в научные термины, но как, по-вашему, выглядят эти пары участков звездного неба?» «Я, конечно, не специалист», — диктор прищурился. «Но они абсолютно разные». «Именно», — довольно воскликнул его собеседник. «Они полностью отличаются от наших звезд. Я скажу даже больше, это вообще не наше звездное небо». «В каком смысле?» — не понял ведущий, и я в том числе. «Как вы знаете, мы живем в галактике Млечный Путь и знакомы со всеми ближайшими и дальними галактиками, которые смогли обнаружить наши спутники и телескопы за все это время. Так вот, все те звезды, которые я наблюдал в игре, образуют свой уникальный рисунок, не похожий ни на что ранее виденное мной». «Хм, Михаил, но ведь это компьютерная игра», — справедливо возразил ему ведущий. «Создатели легко могли придумать свою вселенную и звезды. Это, кстати, чаще всего и встречается в аргументах ваших оппонентов». «Это все так». Он не смутился ни на миг. «Только что вы скажете на это?» Он достал рисунок и фотографию, которых не было ранее в кадре, и показал их рядом. «Снимок слишком размытый, чтобы понять, что на нем», — тут же отметил ведущий. «Да, потому что это самый дальний уголок Вселенной, который мы на настоящий момент исследовали», — ответил астроном. «И в нем не хватает нескольких миллионов звезд, скрытых от нас излучением сверхмассивной черной дыры, которая образует вокруг себя другие галактики». «Хм, и?» Все еще не понимал ведущий. «Тогда как, черт побери, я мог увидеть это?» Он торжествующе показал на рисунок, на котором и правда часть групп звезд была похожа на ту, что он показал на фотографии. Только рисунок был значительно подробнее. «Откуда у создателей игры данные, которых нет даже у нас, астрофизиков? Придумали? Может же человеческая фантазия частично совпасть с реальностью? — пожал плечами ведущий. «Согласен. Есть в ваших словах доля истины. Именно на это упирают и мои коллеги. Но тогда я не понимаю, почему на каждом задании небо над моей головой настолько разное, словно я перескакиваю из одной системы в другую. А иногда и вообще словно мчусь по галактикам, которые никто не видел прежде. Это еще раз доказывает, что уровень детализации и внимания к мелочам в галактике превосходят все известные игры». Диктор тут же взял разговор в свои руки. «Михаил, спасибо за ваше интервью. Мы узнали много нового». «Спасибо вам». Недовольный сменой темы, астроном отключился. «Мы продолжаем нашу передачу, и сейчас настало время поговорить об экономике. Акции Сбербанка России стали расти на фоне...» Дальше я слушать не стал, переключив на другой канал. В принципе, я был больше согласен с диктором, чем с астрономом. Эти теории глобальных заговоров долгое время активно муссировались в СМИ, не находя подтверждения. И тут очередная теория от чересчур увлекающегося своей работой человека выглядела еще более бредовой, чем остальные, обсуждаемые до нее. «Очередной бред!» — покачал я головой. «Лучше пойду поиграю». «Хочу напомнить, Виктор, что вы так и не ответили на звонки своей мамы и Марии», — тут же напомнил мне ИИ, едва я направился в спальню. Чертыхнувшись, я стал набирать номера. С мамой мы поговорили быстро. Она просто интересовалась, куда я пропал. А вот Маше дозвониться не удалось. Ее телефон был временно недоступен. Легкое чувство беспокойства кольнуло меня, не позволив спокойно лечь в капсулу. «Дом, выведи на стену текущие профессиональные турниры по звездному небу». Найдя нужный, я продвинулся по сетке виннеров и обнаружил, что сейчас идет матч между дронами и американской командой Евы. «Показать матч». Через секунду я воочию наблюдал, почему телефон моей девушки был выключен. Ей было не до него, поскольку команды сейчас схлестнулись в очень ожесточенном поединке. Причем, судя по позиции, дроны были не в лучшей ситуации. Враг их зажимал, грозя устранить основу. «Что творит Эвел из команды Эве?» В комнату ворвался голос комментатора. «Где же поддержка? Герои основы дронов рассыпаются один за другим. Дроны, вы уснули? Где ваш чемпионский дух?» Хмыкнув, я выключил видео. Дальше мне было неинтересно смотреть. Я лишь убедился, что с Машей все в порядке. Так что, оставив ей сообщение, пошел к капсуле. Сегодня я собирался наконец-то спокойно во всем разобраться и обдумать то, что на меня свалилось. 3 дня назад было явно не до этого. «Корабль!» — вспомнил я о своих недавних тратах. «У меня ведь есть корабль, и я его еще ни разу не видел вживую». Азарт тут же охватил меня, и я залег в капсулу, быстро подключаясь к игре. «Эх, хорошо-то как!» Едва появившись на площади, я сразу же отправился к знакомой повозке с морепродуктами, возле которой стояла небольшая очередь. Но тут же неподалеку материализовалась еще одна похожая. Даже продавец выглядел как брат-близнец первого. И я взял жареные креветки, отстояв всего 2 минуты. Так, перекусывая, очутился возле своего дома, на котором не было больше плакатов о скидках, и зашел внутрь, удивившись, как тут стало многолюдно. В фойе на диванах сидело около 10 человек. Пожав плечами, я вызвал лифт и поднялся к себе на этаж. Дверь сразу же открылась, пуская меня в апартаменты. «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше», — закончил я свою мысль при виде большой двухкомнатной квартиры, обставленной по последнему слову техники. «Так, а где тут мой кораблик?» Я сразу же бросился к двери, которая выделялась из общего интерьера. За ней наверняка был склад-ангар. Моя наблюдательность не подвела. Так что я сразу же увидел своего красавца. «Вот это да!» Я бросился со всех ног потрогать корабль. 2 направляющие, посредине которых виднелась большая пушка-рельсотрон, плавно переходила в кабину, а дальше корпус походил на ската с зауживающимся хвостом и плоским телом. Два основных маршевых двигателя и множество мелких по корпусу, нужных для маневрирования в пространстве, довершали мое приобретение. Поднявшись наверх, я открыл бронированную кабину и сел внутрь. Тут же загорелись экраны, которые были вместо обзорного стеклянного колпака, как на современных истребителях. Да, оно и понятно. Попади в космосе в органическое стекло на большой скорости мельчайший камень, от него ничего не останется, каким бы крепким то ни было. Тут же все было забронировано, а экраны внутри создавали отличную видимость, словно и не было толстой брони над головой. Предупреждение. Использовать истребитель в миссиях можно только имея класс пилот и 5 сопутствующих ему навыков. Стрельба из лазерных орудий, стрельба из кинетических орудий, умение управления истребителем, навык навигации, командное взаимодействие. Также необходимо наличие репутации с варгами не менее 100 уровня. Системное сообщение тут же меня обломало, едва я попытался запустить корабль. Мне это просто не удалось, поскольку красным сначала высветился список необходимых навыков, и почти тут же вылезло общее оповещение. «Да знаю я!» Отмахнувшись, я открыл интерфейс с навыками и скиллами. За 3 последних дня данные слегка поменялись, но основное осталось неизменным. Навыки и скиллпоинты, которые у меня были, так и висели никем не замеченными. Похоже, кто-то и правда облажался, делая мне вайп. Или виной было то, что я вообще за тестовый период игры не раскидывал их? Ответа на этот вопрос у меня не было. Персонаж. Имя не выбрано. Уровень 3. Класс пехотинец. Свободных навыков 7. Свободных единиц скиллов 35. Баланс галактических кредитов 12 тысяч. Уровень отношений с варгами 24. Значения были чуть больше, потому что с апнутым 2-м уровнем мне добавили новые очки и скиллы. Так что я догадывался, что то же самое произойдет дальше. И на каждом кратном 5 уровне будут добавляться еще, как это было в тестовой игре ранее. «Ладно, пора, наконец, назвать себя и раскинуть очки навыков», — принял я решение, к которому так долго шел. Никнейм проще некуда, такой же, как и раньше. Забив «Lost», я порадовался, что оно никем не занято. Затем развернул перед собой огромную карту с навыками и скиллами. Если ты выбираешь свой класс и навыки, к нему предписанные, то дальше можешь прокачивать скиллпоинтами категории, которые к нему относятся. Причем чем выше уровень первичных навыков, тем выше становятся и характеристики скиллов. «Так, пилот!» Выбрал я новое направление и закинул в него сначала 1 очко, посмотрев, как лишь слегка приоткрылись навыки и скиллы для этой ветки. Но затем, когда я закинул еще 2, мне тут же присвоили звание «пилот 3-го ранга». И ветка способностей развернулась много больше, открывая способности, которые были недоступны на 1-м уровне основного класса. К сожалению, многие из них зависели еще и от основных навыков пилота. Стрельба из лазерных орудий, стрельба из кинетических орудий, умение управлять истребителем, навык навигации, командное взаимодействие. Поэтому, чтобы открыть те, которые привлекли мое внимание, понадобилось прокачать стрельбу из кинетических орудий и навык навигации на 2 единицы каждый. Зато теперь нужные мне скиллы были доступны, и я мог их прокачать очками скиллпоинтов. Меня, конечно, сильно привлекали те, которые шли на 10-м и 20-м ранге пилота, но до них было очень далеко, так что пришлось довольствоваться малым. Так, 10 в увеличение радиуса обнаружения, 10 в дальность стрельбы, 5 в эффективность систем маскировки и 10 в урон основного калибра. Я быстро распределил доступные мне скиллпоинты, полюбовавшись на значительно выросшие характеристики корабля. Заодно исчезло большинство красных табличек, предупреждающих о том, что я не способен и не могу управлять подобным классом техники. Осталась всего 1, говорящая о необходимости поднабрать репутации. «Ее мы обязательно наберем», — обратился я к кораблю, поглаживая детали интерьера, влюбляясь в него все сильнее и сильнее. Так он мне нравился. «Поставим тебе классные апгрейды. Я видел в магазине парочку за сумасшедшие деньги. Но ничего, поработаю пару месяцев, и будешь еще лучше, чем сейчас». Вторая попытка активировать корабль была более успешной, чем первая. Так что я не только смог оторваться от пола и приподняться на 2 метра, но еще и потренироваться с системами обнаружения, прицеливания и управления. Все было для меня немного непривычно и не так расположено, как я привык в своем прошлом корабле. Но мастерство не пропьешь. Поэтому уже через час я довольно ловко управлялся со всем доступным оборудованием. Еще несколько дней таких тренировок в ангаре, и я хорошо все изучу. В том, что они будут, я не сомневался. Прежде чем вылечу в бой, мне не только нужно будет набрать репутации, но и хорошенечко все вызубрить, желательно до винтика. Чтобы в бою чувствовать космический корабль как продолжение себя. И не вздрагивать каждый раз, получая непонятные предупреждения о работе его систем. Что ж, пожалуй, на сегодня хватит. Я опустил свою игрушку, заглушил двигатели и открыл кабину. Нужно продолжить, пока есть время, путь к сотой репутации. Да и денег, если честно, я заработал немного. И это с учетом того, что практически не вылезал из игры 3 дня подряд, беря только X10 задания. Вопросы про питание становились все острее, так как все деньги, заработанные ранее, я запулил в ипотеку, а текущие финансы были пущены на покупку корабля и его апгрейдов. Не называть же заработком за каторжную работу без отдыха 75 тысяч рублей. Такими темпами я быстрее загнусь от усталости, чем заработаю на жизнь. А ведь нужно было еще платить коммунальные платежи, да и прочие расходы. Покупка продуктов и походы по магазинам с Машей требовали финансов, добыть которые можно было только играя. Другой работы у меня пока не предвиделось. «Ух, как я соскучилась!» Прямо с порога заявили мне и бросились обниматься. «Эй, эй, девушка, полегче!» Хоть разлука была недолгой, но я все время проводил в игре, и поэтому отсутствие Маши пролетело мимо меня словно один день. Так что повод потроллить ее у меня определенно был. «Небритый, с синяками под глазами, ты спал вообще?» Она отпрянула от меня и стала тормошить, разглядывая со всех сторон. «Если честно, то точно не помню», — хмыкнул я. «Ты голодная? Я только приготовил завтрак». «Сначала в душ», — категорично заявила она. 12 часов дороги». «Хорошо, тогда я начну завтракать, а ты закажи, что хочешь, и присоединяйся». «А в душ со мной не хочешь?» — лукаво спросила она, сбрасывая верхнюю одежду. «Тогда ты толком не помоешься, а я не позавтракаю». Предложение было заманчивое, но есть я хотел сильнее. Ужина у меня вчера не было. После того, как позанимался с истребителем, я еще почти до утра ходил на миссии, чтобы продвинуться в наборе репутации. «Фу, противный!» Меня не сильно ударили по руке. «Девушка, можно сказать, невинность свою предлагает, а он жрать!» «Иди уже, девственница!» — улыбнулся я, хлопнув ее по попе. «Правда, есть хочу не могу, умираю!» Она покачала головой, отправившись убирать чемодан в комнату, и почти сразу же я услышал, как полилась вода в ванной. «Дом, включи видеостену!» Я упал на диван и подвинул к себе тарелку с остывающей едой. «Так что первое поражение нашей команды дроны было весьма неожиданным», — произнес диктор. У меня едва не отвалилась челюсть после его слов. Нет, я помнил по последней игре, когда я искал Машу, что моя бывшая команда не блистала в том бою. Но то, что они проиграли турнир, оказавшись на 2-м месте, для меня стало новостью. «Где тот командный дух, который они показывали на International? Где взаимодействие? У меня сложилось впечатление, что ребята просто не успели отдохнуть как следует после чемпионата. Так что, надеюсь, следующий минор они проведут более достойно. Пока же все, что мы видим, это просто хорошее сольное исполнение каждом своей роли. Но команды при этом их трудно назвать». Я продолжил смотреть на резки боев, убеждаясь, что в словах ведущего слишком много правды. Даже Маша не блистала на своей позиции. И это было странно. Раньше к ее игре ни у кого не возникало нареканий. «А вот ваша голодная и уставшая путешественница». На меня плюхнулось 45-килограммовое тело, затянутое в халат, и с высоким полотенечным тюрбаном на голове. «Вы чего, проиграли, что ли?» Я все еще не мог отойти от новостей. «Угу». Она скривилась и, мимоходом забрав у меня вилку, стала подъедать из моей же тарелки. «Я понимаю, как ты сейчас внутренне злорадствуешь». Она с набитым ртом искоса посмотрела на меня. «Но, похоже, было ошибкой так рано вступать в турниры. Ребята какие-то вялые все после Инта. А Никита то ли зазвездился, то ли решил стать капитаном. В общем, у них со Стёпкой сейчас такие тёрки в войс-чате, что удивительно, как мы вообще до финала дошли». «Да?» В моём голосе трудно было скрыть удовлетворение. «Кать, давай не будем сейчас об этом. И так голова от истерик до сих пор болит». Она скривилась. «Расскажи лучше, как сам, чем занимался, как дела в игре, сколько баб приводил, пока меня не было?» «Троих», — серьезно ответил я, начав с последнего вопроса. «Начал в тот же день, когда ты уехала, так что времени повеселиться у меня было много. Когда там у тебя следующий турнир?» «Сволочь!» Она беззлобно пихнула меня локтем, доедая завтрак. «Чай, леди, предложите, капитан Казанова?» «Конечно». Я встал и налил ей в стакан свежезаваренный зеленый чай, намазав на бутерброд плавленый сыр. «Эх, красота!» Она откинулась на диване, когда отпила из стакана. «Слушай, у нас все только и говорят об этой твоей игре галактики. Покажешь мне ее сегодня? Жуть, как интересно!» «Да они все сейчас говорят. Хотя, конечно, мои ожидания были слегка разбиты. Я рассказал об уменьшенных рейтах и о том, что мой заработок сейчас сильно упал». «О-о-о!» — возбудилась она, узнав, что я на мели. «Так это получается, сейчас я главный добытчик в семье?» «Угу, я даже в ресторан тебя не смогу сводить». Грустно покивал я головой. «Пожалуй, тогда воспользуюсь своим главенствующим положением в доме и буду сегодня сверху». Она приоткрыла халат, и я сглотнул, видя, как она меня дразнит. «Похоже, у меня особо нет выбора». Я протянул руки, чтобы обнять. Девушка весело рассмеялась, падая в мои объятия. «Ну вот, основное я тебе показал. Странно было видеть и чувствовать в игре свою половинку, которая коренным образом изменила свою внешность, превратившись в платиновую блондинку с третьим размером груди. Ничего общего с реальной девушкой. Так что бери четырехчасовое задание, и, как закончишь, можем встретиться здесь же. К сожалению, чата в игре, где можно было бы писать сообщение, пока нет. Я показал, как брать задание, и, когда она исчезла в круге телепорта, решил навестить своего красавца в ангаре. И только потом продолжить квестовую эпопею. «Мой хороший!» Я едва вошел на склад, как чувство гордости снова нахлынуло на меня. Корабль был необычайно красив, и боязнь его потерять снова встала передо мной во весь рост. Умом я понимал, что не смогу после того, как прокачал навыки и купил корабль, не использовать его в боях. Но вот душа трепетала и отнекивалась, уговаривая не спешить и побольше набрать навыков, чтобы в бой войти максимально подготовленным. «Да каким подготовленным?» — стал я спорить сам с собой. «В ангаре не приготовишься ни к чему. Я даже боя еще ни разу не видел с участием авиации. Так что бесполезное рассуждение. Только с опытом приходят навыки». Задавив внутренний протест, я забрался внутрь, чтобы снова поднять корабль на 2 метра и потренироваться с бортовыми системами. В них я осваивался очень быстро. Моторика была наработана в прошлой игре. Тут оставалось привыкнуть к различному местоположению интерфейсов меню, а также небольшой задержке при выполнении действий. Я не знал, с чем это было связано, но небольшой дискомфорт доставляло. Так, заигравшись, я и не заметил, как прошло 3,5 часа. И заодно увидел, что топливо на корабле не бесконечно. Индикатор заряда со 100 сдвинулся на 1% вниз, давая понять, что перезаряжать его рано или поздно придется. «Ладно, на сегодня, пожалуй, хватит», — решил я, когда глянул на часы. «Маша скоро закончит задание. По-хорошему, нужно ее встретить, прежде чем отправляться на свои». К сожалению, она не появилась на площади, и я зря прождал еще полчаса. Когда ожидание затянулось, я решил, что дальше стоять без дела слишком утомительно, и направился к доске заданий. Конечно же, X-10 для пехотинцев не было. Да и с участием легкой техники миссии быстро наполнялись и становились недоступными. Едва я обрадовался, заметив одно из таких, как оно буквально за 5 секунд наполнилось игроками и тут же исчезло из списка. Я ничего не успел выбрать и нажать. «Внимание, пилот!» Системное сообщение, выпрыгнувшее прямо перед глазами, заставило меня вздрогнуть от неожиданности и приблизить его к себе, чтобы рассмотреть, что будет дальше. 14-часовое задание уровня 3. Планета YU-876BN находится под угрозой срыва из-за появившейся у врага авиации. На настоящий момент вы единственный пилот в игре со своим истребителем. Готовы ли вы вступить в бой, чтобы поддержать своих соплеменников? Да? Нет? Вот это новости! Я вздрогнул, когда понял, что система идентифицировала меня персонально, сверившись с имеющимися навыками и имуществом. Раньше я не думал, что могут быть выданы персональные задания, зависящие от конкретного игрока. Но вот же, такое случилось. Предложение было крайне заманчивым, тем более все первые и необычные задания в игре пока хорошо оплачивались. Для этого вряд ли бы сделали исключение. «Да», — выбрал я вариант ответа. «Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 3 планета YU-876BN. Количество кредитов за выполнение зависит от результата миссии. Штраф за досрочное оставление позиций зависит от результата миссии. В связи с невозможностью найти второго пилота, необходимый уровень репутации с варгами для выполнения этой миссии снижен до 30 пунктов. Загрузить локацию». «Загрузка!» Я встал в круг. Тут же подсветилась клавиша, которую следовало нажать при входе в миссию. Истребитель рядом с иконкой с крылышками. Я выбрал пилота и с дрожью в руках указал на корабль. Все случилось гораздо быстрее, чем я рассчитывал. И снова всколыхнулись мои страхи по поводу потери имущества. Хотя, определенно, глупо было не воспользоваться шансом и не попробовать его в бою, пусть и так рано. Ведь еще и репутацию для участия в этом задании специально понизили до приемлемых величин. «Куда вы? Да пошел ты! Отойдите быстрее, бараны!» В кабину, едва я появился на большой площадке, сидя внутри истребителя, тут же ворвался мат и возбужденные голоса войс-чата. Кто-то доказывал, что они все просрали и можно выходить. Большинство же просто орали друг на друга, обвиняя в бездействии, когда на их фланг напали. Поставив в интерфейсе голос войс-чата на минимум, я успокоил себя и, первым делом включив маскировку, потянул рычаг, поднимая корабль вверх. Мощные двигатели с легкостью взметнули его ввысь. Я тут же почувствовал, как начинают отрабатывать компенсаторы гравитации, поскольку вдавливающий эффект почти моментально исчез. Моя позиция находилась далеко позади остальных, так что появление корабля прошло для всех незамеченным. Люди больше смотрели вперед, чем назад. «Слышишь, постер, я тебя найду и пиздам!» Снова раздались ругательства в чате, когда я заметил, что впереди в траншеях зарево взрывов. «Прикрывай наши машины, идиот! Как ты потом с танками воевать будешь, если нас всех раздолбают?» Чат меня реально отвлекал, несмотря на установленную громкость, так что пришлось убрать его вообще. Я впервые поднялся так высоко. К тому же нужно было не пропустить момента, когда появится вражеская авиация. Я прекрасно знал, что если допущу заход себе в спину, то в первом же бою лишусь всего. «Запустить сканирование». Я поднялся на 10 метров и там замер на месте, хотя колебания воздуха и ветра слегка потряхивали корабль, несмотря на его систему стабилизации. Когда световые волны разошлись и тут же вернулись, передо мной очертилась карта боя, показав зелеными сигнатурами дружественные войска, а красными — врага. Судя по данным их координат, только два врага находились выше уровня Земли, так что я сразу пометил их как первоочередные цели. Далее бортовой компьютер рассчитал лучшую точку прицеливания и запросил подтверждение на изменение высоты и удаленности от текущего местоположения. Сверившись еще раз с картой, я подтвердил изменения, и корабль, быстро ускоряясь, поднялся еще на десяток метров. Сканирование. Я еще раз решил свериться с показаниями, и карта боя обновилась. Зеленые точки отступили, а красные продвинулись вперед. Две мои цели сопровождали врага, постоянно находясь на острие атаки. После их качели с выходом на наши позиции обычно тухла пара зеленых точек. Так что мне точно пора было вступить в бой. «Наведение завершено. Поправки в корректировку курса внесены», — проинформировал меня бортовой ИИ о том, что мои линии наведения учтены. И он внес лишь небольшие поправки, учтя корреляцию прошлых движений целей. Я трижды нажал на гашетку управления основным орудием, стреляя в первую цель, и спустя десяток секунд выпустил еще три снаряда. По второй, когда ИИ уведомил, что оружие скорректировало прицел для залпа. «Попадание. Цель номер один уничтожена». Я и сам видел, что одна из точек погасла. С такой высоты, где я находился, было невозможно что-либо разобрать. Внизу, под большим увеличением, открывались лишь небольшие участки, не дававшие общей картины. Я сам, без ИИ корабля, не смог бы заметить и оценить перемещение маневренных целей. Система же прицеливания, стоявшая на корабле, были далеки от совершенства. Оцененных магазином в совсем уж космические суммы. Так что пришлось обойти не самый продвинутый, но оказавшийся мне по карману. «Отклонение снарядов на градус. Вторая цель не повреждена. Скорректировать прицел?» Быстрый обмен мысленными сообщениями, и я стал наводиться на второй истребитель, который начал заполошно метаться, пытаясь понять, что произошло с его собратом. «Резкое изменение высоты цели. Активное сканирование всех диапазонов. Корабль обнаружен», — сухо уведомил меня ИИ, когда я и сам увидел, как стремительно приближается ко мне чужой истребитель, больше похожий на усеченный по кромке диск. Внешние экраны тут же передали мне визуальную картинку, сделав оптический зум приближающегося корабля. Я решил сохранить положение по высоте, так что повел корабль вверх, стремясь выйти из атмосферы. «Внимание! Критическая высота. Вам запрещено подниматься выше 120 километров от поверхности. Немедленно снизьтесь, или пилот будет принудительно выкинут из миссии, а вам зачтено поражение». «Это еще что за хрень?» — возмутился я, когда появилось до нельзя странное сообщение. «А как же космические бои, путешествия от планеты к планете?» Времени на раздумье мне не давали. Закрутился счетчик обратного отсчета, а сообщение о необходимости снизить высоту висело жирным шрифтом. «Ладно, позже с тобой разберусь». Я потянул рукоять от себя, переводя корабль в пологое снижение. «Корректировка прицеливания завершена?» «При текущем курсе есть три варианта изменения траектории. Какой выбрать для наведения?» Я прикинул все предложенные и выбрал наиболее удобный, с которого мог выйти потом на атакующую позицию. «Наведение по варианту 2». Я отметил его мысленно в интерфейсе, начиная привыкать, и почти сразу же нажал на гашетку, запуская снаряды в цель. Когда ИИ сделал пометку, что наведение орудий по предложенному мной варианту закончено. «Тройное попадание. Цель поражена». «Фух», — выдохнул я, поскольку вид поднимающегося и готового открыть по мне стрельбу корабля заставил мои ладошки вспотеть. «Сканирование. Когда вторая цель на тактической карте погасла, я снизился до высоты в пару десятков километров и еще раз проверил, нет ли врагов, которые могут мне угрожать. Высотных целей больше не было, так что можно было заняться наземной техникой, которая продвинулась еще более вперед за время краткого воздушного боя». «Прицеливание завершено. Поправки по курсу целей сделаны». «Автоматический огонь», — приказал я, не став выпускать снаряды лично, поскольку особого смысла в этом сейчас не было. Наземную технику я не видел, так что и тут полностью доверял системам наведения. «Поражены 5 целей из 10. Провести корректировку положения корабля для лучшего прицеливания». «Да, огонь без уведомления оператора». Корабль несколько раз поменял положение и пару раз содрогался, когда выпускались снаряды. Моя роль свелась просто к наблюдательной. В отличие от прошлой игры, когда все манипуляции с кораблем производил только ты, в этой много было отдано на откуп установленному в истребителе ИИ. Это было, с одной стороны, непривычно, с другой – позволяло сосредоточиться на общей картине боя, отдавая искусственному помощнику микроконтроль над кораблем. «Все цели поражены», – проинформировал меня ИИ, И тут же всплыло системное сообщение. Задание уровня 3 планета YU-876BN выполнено. На ваш счет переведено 4000 кредитов. Из-за усложнения задания коэффициент вашего участия равен X20. Отношение с варгами повышено на 10 пунктов. Поздравляем с повышением уровня. Поздравляем с повышением уровня. Доступно свободных навыков 1. Доступно свободных единиц скиллов 5. Вот и плюшки. С удовлетворением посмотрел я на двойное повышение уровня. Сразу до 5. И появившиеся у меня очки навыка и скиллпоинтов. А так можно жить. За бой 40 тысяч рублей заработать. Задание окончено. Выберите список доступных трофеев, которые будут переведены на ваш склад. Система продолжила меня удивлять, выведя меню, где указывался с десяток трофеев, которые я мог перевести на склад. На каждом значилась цена, за которую их можно было продать, что окажется весьма полезно, если количество трофеев станет большим и придется выбирать, какие себе оставлять, а какие выкинуть, чтобы не нести с собой мелочевку. Конечно же, я решил все забрать с собой, благо ангар позволял разместить там и не такое количество предметов. Мимоходом отметив, насколько для пилотов упростили процедуру сбора. Ну, это было и логично. Если пехотинец сам мог пройтись на поле и взять, что нужно, то как забирать трофеи пилотам? Ведь остатки подбитых машин противника могут разлететься по местности. Где их искать? «Автопилот, до транспортной площадки», — приказал я ИИ. И пока он разворачивал и спускал корабль, я осмотрел подробнее, обладателем какого добра я стал. В основном это были куски брони и части приборов наземной техники. С истребителей мне достался только один обгоревший двигатель и часть элемента обшивки. В целом не густо. Но даже цена в сотню кредитов за куски брони была вполне неплохой прибавкой к общему заработку за весь непродолжительный бой. Когда я приземлился на транспортировочную площадку, игра меня телепортировала обратно, и уже через 5 секунд я стоял на центральной площади. Зайти в ангар, посмотреть добычу или Машу найти? Передо мной стоял выбор, который выпал не в пользу девушки, так как мне захотелось посмотреть двигатель, который достался с подбитого истребителя. Который раз я порадовался, что купил квартиру рядом с площадью, и из нее можно было попасть куда угодно и ходить после появления в игре или завершения миссии недалеко. Поднявшись наверх, я сразу пошел на склад. Первое, что бросилось в глаза, это слегка подкопченный истребитель, который больше не выглядел новым. К тому же на заднем оперении хвоста я заметил круглый скол, оставленный неизвестно чем. Хотя понятно, чем в меня, похоже, стреляли, догадался я, когда подошел к полукруглому отверстию и попробовал пальцем гладкий срез. «И как это ремонтировать, интересно?» – задался я вопросом, оглядевшись. Знакомая панель возле двери заставила меня прикипеть к ней взглядом и подойти ближе. Список меню был обширным. Хорошо, что восклицательными знаками оказались помечены пункты, по которым произошли последние события. Первые говорили о поступлении на склад трофеев из боя, сумме, необходимой на дозаправку, а вот последний предлагал автоматический ремонт, который обошелся мне в 100 кредитов. Сумма была не очень большая, так что я выбрал его, чтобы посмотреть, как же будет происходить починка. На мое удивление, это оказалось не быстро, и вместо того, чтобы просто обновить корабль, восстановив его до целостного состояния, меня сначала уведомили, что ремонт займет час, а дроны-ремонтники прибудут только через 10 минут. Пришлось ждать и санкционировать прилет в ангар ремонтников, которые спустились откуда-то сверху. Я даже не знал, что там есть возможность открывать створки. И приступили сначала к ремонту сколов брони. Их нашлась еще парочка, кроме той дырки, что бросилась мне сразу в глаза. А когда закончили, качественно помыли и почистили корабль, который снова стал выглядеть как после магазина. Пока дроны трудились, я присматривал за ними в полглаза, параллельно знакомился с характеристиками попавших мне в руки запчастей. Если куски обшивки и приборы пришлось просто продать за ненадобностью, то двигатель меня заинтересовал. Его характеристики оказались круче тех, что у установленного на моем корабле. Но, к сожалению, он был всего один, к тому же непригодный к использованию. Я с сожалением вернул 3D-модель на виртуальный стеллаж, который развернула передо мной панель управления складом. Погоди, когда я читал навыки, там было какое-то упоминание про ремонт. Внезапно я вспомнил, что где-то в огромном дереве навыков видел нечто подобное. Открыв интерфейс, я и правда нашел в ветке навыка «Умение управления истребителем», прокачанные на 3 уровня, «Открытие скилла ремонт». Написано там было без подробностей, но понятно, что мне в меню управления складом станет доступна новая вкладка с ремонтом. Похоже, нужно будет и этим заняться, тяжело вздохнул я. Но пока у меня есть что качать. Нужно продолжить ветку маскировки, так как чужой корабль уж слишком быстро меня нашел. Сказано, сделано. Я тут же добавил все 5 доступных скилл-поинтов в эффективность систем маскировки. И навык к умению пилота, доведя себя до звания пилота 4-го ранга, что автоматически, на чуть-чуть, но подняло значение всех остальных навыков и скиллов, которые находились под этим классом. Надеюсь, этого хватит, чтобы меня не сразу обнаруживали. Я пожал плечами. Иначе, если истребителей будет больше 2, могут определенно возникнуть проблемы. «Кстати, вот еще что мне стало интересно», — сказал я вслух, и эхо моего голоса разлетелось по ангару. «Не появятся ли еще такие же задания?» Это определенно стоило проверить. Так что я направился из своей квартиры прямиком на одно из мест, где выдавали задания. Очередь была стандартной, хотя народа за последние сутки в игре еще прибавилось, но толкучки все равно не было, поскольку стена с панелями выбора заданий постоянно расширялась, позволяя вмещать еще больше игроков. «Так, что у нас тут интересного?» Я посмотрел активный список, но система не предложила мне ничего хорошего. А пилотские задания так и были мне пока недоступны из-за нехватки репутации с варгами. «Ладно, пойду тогда на простые». Пожал я плечами и вступил в миссию пехотинцем.